последний отдых перед бывшим гномьим форпостом, а теперь форпостом хобгоблинов, устроили горячий ужин. Раковины каменных моллюсков проверяли мечами, пытаясь вскрыть, и если они поддавались, сдохли, то такие подтухшие внутренности отдавались желающим. У тех, что не открывались, раскладывали на стволах деревьев, чьи сухие стволы можно было порой встретить в предгорьях. Крысята завороженно смотрели, как раскаляются раковины, и будто нехотя они открывались, и в щель бил пар отварящихся в собственном соку внутренностей. Потом их убирали с костра, снимали верхнюю створку и, поддевая ножами, кинжалами, палками, а то и просто когтями, внутренности захватывались. Но лишь после того, как я выберу себе первый кусок, я предпочитал больше человеческую еду: хлеб, лепешки, жареное и вареное мясо, каши, вино и пиво. Но тут уже была традиция. Я отрезал себе кусок, обычно от упругой и непроваренной ножки, более приемлемый на мой вкус. Потом уже приступали остальные, пища от удовольствия. Пока все, чавкая, ели, крысята следили за мной и повторяли, стараясь есть аккуратнее. Ученики колдуна и другие, заметил, со временем перенимали некоторые мои привычки. Впрочем, это было понятно. Повторяй за главным его действие, и, может быть, сам тоже когда-нибудь станешь главным. Повторяй, даже если ничего не понимаешь. Услышал тут разговор двух штурмовиков, греясь у костра. Они обсуждали доспехи друг друга, тыкая друг друга в металлические части. Суть спора велась о красоте. Гладко-гладко. Плохо. Чего так? А, у тебя ржавый-ржавый хлам. Они красивее. Чем же? Смотри-смотри, что есть у меня. Тыкал тот в грубые шипы, приделанные к наплечникам. Давить, толкать, убивать. Да они только мешают. Ха. А это видел? Второй указал на остро заточенный гребень на шлеме маски, сделанный под форму черепа крысы. Видно, что делал кто-то из местных кузнецов, явно не трофей с людей. Эта пластина была приварена между носовой и лобной костью и, видимо, нужна была для того, чтобы бодать врагов. Все внимательно смотрели эту деталь, одобрительно или наоборот, ворча, будто у них у самих не было черти как переделанных доспехов, с приделанными ребрами жесткости, шипами и прочим, до чего они или кузнецы додумались. Являясь элитой войска и имея больший доход, чем остальные, они могли себе позволить менять железо по своему вкусу. Мешает. Смотри. Его оппонент показывал свою металлическую маску, закрывающую почти всю голову, гладкую, с вырезами под глаза. Меч соскользнет, а тебя ударит и шею свернут. Да кто меня ударит? Будешь много трепаться, я ударю. А ну, давай, сейчас дам. Чуд, старший и самый сильный из штурмовиков, увидел, как я недовольно хмурюсь, и прекратил намечающуюся драку ударами древка своей алебарды. Еще порой крысы подбирали камни мягких пород и грызли, сплевывая крошку. Они ругались, но продолжали ожесточенно грызть. Я порадовался, что у меня хоть такой потребности не замечено, нет задачи постоянно стачивать резцы. Уже к середине следующего дня подошли к форпосту, и тут состоялась долгожданная встреча с псогловцами. О них мне доложили разведчики, обнюхивающие окрестности. Сколько врагов собралось у крепости, они затруднились ответить, но все четко говорили, что форпост они не взяли. Полез смотреть сам, у меня со зрением было получше, чем у моих клановых. Крысы отлично ориентируются по запаху, осязание тоже великолепно, и хоть зрение послабже, но всяко лучше, чем у их маленьких природных собратьев. Я забрался на скалу и стал смотреть на форпост и на лагерь врагов, расположившийся неподалеку, но вне досягаемости стрел со стен. Я ожидал увидеть новых монстров, безжалостных хищников-убийц, неутомимых охотников, решивших попробовать на прочность границы нового клана, а увидел. Псогловых было чуть более двух сотен, меньшая часть из которых была самцами. Их изможденные лица иссушил голод, глазницы запали, их спины сгорбились, им не хватало энергии. Щенки были вялые, самки злые, самцы оборванные, с плохим оружием. Многие были изранены. Они сооружали для своих погибших погребальные костры из остатков разгромленных повозок. Короткий ряд трупов псов лежал на камнях, и через какое-то время в небо поднялся столб дыма. Погибшие от неудачных штурмов форпоста, по стенам непонятно, испытывали ли их на прочность незваные гости. От разносящегося по округе запаха паленого мяса забивало нос, и заметил, как хобгоблины на стенах осажденного форпоста заволновались. Как бы ни устроили вылазку, а то спутают все планы. Какие у меня планы, я правда, еще не решил. Время от времени между самцами и самками вспыхивали короткие, но яростные ссоры. Отчего они такие? От постоянного разочарования, от непосильного бремени жизни. Это не охотники, это беглецы. Крепость они блокировали, но взять ее уже не могли. Хоть их и было числом поболее, чем засевших внутри хобгоблинов, но, как известно, у штурмующих превосходство должно быть 3-1. Можно и меньше, если будут поддерживать маги и шаманы. А сколько я не наблюдал за этими оборванцами, тем больше недоумевал, на что они вообще рассчитывали. Смотрел и думал, можно добить это племя, а можно попробовать подчинить. В этом есть свои плюсы, есть уже крысы, людей польза есть из тех и из других. Наверняка и от этих может быть польза. К тому же они прошли через горы, которые я собирался полностью себе подчинить, и наверняка немало знают. И видно, что прорывались они с боями, а значит, на других местных они имеют большой зуб. Еще мне нужны были воины для покорения свободных племен юго-запада Глермзойской пустоши, которые уже немало попортили крови, и за которых я хотел взяться сразу после этого похода. Отпустить их на все 4 стороны не вариант. Они идут на новое место без запасов еды, а зима еще впереди, снега впереди будет больше, так куда они за всем этим придут? Конечно, на мои земли, начнут грабить, разорять те немногочисленные угодья, что есть. Оно мне надо, вряд ли удержаться и пройдут насквозь, в земли людей, там их все равно быстро вырежут без всякой пользы для меня. Или того хуже, я их выгоню отсюда, они пройдут через мои земли и их подчинят или наймут мои враги. Ну к демонам такой расклад, наемники надежны, пока контракт действует. К тому же в отряде наемников, пока сам воевал под Канхимом, не раз слышал о том, какие порой оправдания они придумывали некоторые из них, чтобы не лезть в самое пекло. Это к чему? Я мог бы тоже выйти к ним и предложить этому племени службу, но не факт, что они не повернут в дальнейшем свои мечи против меня. Мне нужно было полное подчинение. Глава 9.5. Я занялся расстановкой отрядов, отрезая врагам путь к отступлению, и, по-видимому, пробирающиеся на свои места отряды не остались незамеченными дозорными псов, и в их лагере поднялся шум. Все суматошно забегали, расхватывая оружие и готовясь встретить нас. А раз они готовы, то и мы задерживаться не будем. Была бы цель перебить, то наоборот, нам надо было спешить, не дать времени командирам продумать, что делать, бежать или драться. Подал сигнал, и воины клыков покинули свои укрытия, действуя строго по намеченному ранее плану. А план был простой: показаться на глаза, дав оценить свою численность и не дать сбежать, если вздумают прорываться, но и не нападать самим без команды. А кинокефалы, если называть псоглавцев по-тиллийски, не стали долго думать. Бросив все вещи, они побежали по южной дороге. Выполняя приказ, крысы раскручивали прощи и закидывая наступающего врага легкими, с яйцо куропатки, и тяжелыми неограненными снарядами, камнями. Камней в округе было немерено, а потому о боезапасе можно было не беспокоиться, не следить, а потому кидали на скорость, не допуская врага в ближний бой. У псов было 2 лучника, подросткового вида, в каких-то портках до коленной без всяких накидок. От пращников пострадали они сильнее всего. Не менее 100 бойцов кидали снаряды с помощью пращи, держа наготове оружие ближнего боя. Не 6-10 снарядов в минуту, на расстоянии в 100-150 метров, да, прицельно раза в 2 ниже, но какова плотность? Стрелки Беспалова тоже подключились к обстрелу. Только если праща была бесшумной, если не считать хыканья пращников, свиста летящие камней и шлепания камней в цель или мимо, то ружья грохотали так, что закладывало уши, а рядом стоящие бойцы пригибались и испуганно косились на азартно палящих и при этом вываливших языки стрелков и вторых номеров, держащих щиты, на которые стрелки опирали стволы. Рядом суетливо переминались посыльные и крысята, при этом не мигая наблюдая за поднятой пылью в небольшой долине у форпоста. Псоглавцы, пригнувшись пониже, почти к самой земле, бежали вверх по склону долины, сжимая в длинных лапах свое оружие, сабли, грубые самодельные топоры и копья с широкими наконечниками. На первый взгляд, ничего качественного. Погнутое, ремонтированное много раз, оно, как и доспехи, досталось им как трофеи в какие-то особо удачные времена, которые давно прошли. Большая часть довольствовалась самоделками из выдубленной кожи и перекованного металла. Но 100 сыплющихся камней, а затем выход вперед штурмовых крыс с алебардами, и подтягивающиеся с флангов другие крысолюды, превратили целенаправленную атаку стаи в нечто весьма хаотичное. Всего пару минут методичного обстрела прачниками, и, к моему немалому удивлению, псогловцы стремительно отхлынули назад, похоже, всерьез собираясь бежать. Их вожди увидели, что тут им не прорваться, и остановились и начали отступать, теряя раненых и убитых. Крысы кричали, звали на бой, и долина наполнилась всевозможным гомоном, в который вплетался вой раненых псов и разочарованные крики. Отбежав подальше, куда не долетали камни и откуда их лучники могли в безопасности пускать стрелы, а стрелки Беспалова еще были не слишком хороши, чтобы с 200 метров убить кого-то специально, скорее уж случайно, которые тоже нам особо не вредили, они сбились в кучу. В центр загнали щенков, кобели по кругу крутили ушастыми головами, выискивая путь спасения. Я думал, что сейчас они там между собой передерутся, но время шло, а они молча стояли, слушая одного пса, выделяющегося ростом, размахом плеч и более полным, но тоже весьма потрепанным, доспехом. Эта атака ими была проиграна изначально. Крысы были слабее каждый сам по себе, но их было гораздо больше, да и позиции на вершинах, вкупе с окружением, и еще с тем, что мы собирались обороняться, давало большие преимущества, с уклона вниз удобно и камни метать, и враги все как на ладони. К тому же, стрелки убивали или, как правило, выводили из боя своих противников с первого же удачного выстрела, и к этому моменту на земле и камнях лежало уже не меньше десятка воинов, не считая тех, кого они утащили с собой. Лучник Кинокефалов продолжал выпускать стрелы, но против щитов разрозненной первой линии, доспехов крысы уж тем более камней, за которыми укрывались остальные более легко снаряженные бойцы, они были бесполезны. На форпосте хобгоблины махали руками и всячески показывали, что готовы атаковать. Пришлось посылать гонцов к командирам отрядов, чтобы они заткнули всех, а потом горлач, самый горластый, громкий боец орал полугоблинам, чтобы сидели на месте. Псы, слушая нас, нервничали, и у них, видимо, заканчивались стрелы. Взаимный бесполезный обстрел стих. Пришло время для разговора. Поправив ремни на кирасе, на наручах и остальные, одел войлочную мягкую шапочку, шлем со снятым забралом. Раб-оруженосец подал копье. Второй раб держал наготове все остальное оружие. Крысята смотрели на меня во все глаза, дрожа то ли от холода, то ли от азарта. Цыкнув на них, подозвал Чута, который нес значок клана. Поработает телохранителем заодно, вон какая махина. Мало ли что взбредет в голову этим полоумным. Я не был пока высокого мнения об их умственных способностях, хватило же им ума осадить наш форпост. Не торопясь, спокойно вышел вперед и двинулся к строю Кинокефалов. Все замерли. Тишина была такая, что я слышал, как по каменным ступеням стены форпоста взбегали хобгоблины, стремящиеся посмотреть, что будет дальше, и где-то хрипел раненый. Прошел полпути и стал ждать. От псов отделилось двое. Большой вожак с большим мечом и более молодой, более резвый псогловец с топором на длинной рукояти. У них не было ни знамени, ни стяга, ни бунчука какого, чтобы по ним можно было определить, с какого они клана. На расстоянии в 4 шага сблизились. Старый вожак был немного выше меня. Несмотря на его заметную худобу, несмотря на доспех, видно было, что он принадлежит к самым крупным представителям своего вида. Он поднял морду и, поводя носом, стал внимательно смотреть на меня и Чута. В его взгляде было что-то тоскливое, напоминавшее взгляд домашней собаки, но без тени собачьей преданности. Скорее это была тоска, рожденная голодом, жестоким, как волчьи клыки, и безжалостным, как горы. А еще в них была обида. Обида на то, что наконец-то у них стало что-то налаживаться, и пришли мы, все испортив. Он первым нарушил молчание. Речь его рычащая, чего и следовало ожидать. А говорил он на человеческом языке, на смеси рикшпиля, ставшего тут, видимо, языком международного общения, с добавлением отдельных слов. «Меня зовут Евур Сильный. Я вожак племени стаи Сарвуух». Он не счел нужным представить второго пса. Видимо, тоже взял на всякий случай. «Некоторые меня зовут Хиим Голодное Брюхо, можно просто Хершир, глава клана Клыков». Не стал я тоже расписывать свои возможные мелкие титулы. «Я не встречал раньше вас». Пес посмотрел на клыкастый череп на пике. «Между нашими племенами не было крови, зачем вы напали на нас? Не мы пришли к вам, а вы к нам. Ведь это вы напали на нашу крепость. Это крепость гоблинов, и нас никто не предупреждал, что она не их. Теперь и она, и все предгорья принадлежат мне. И вы вообще спрашивали, кто ею владеет? Когда такое было, чтобы гоблины подчинялись крысам. Если убить их достаточно много, то остальным не останется ничего, как подчиниться сильному. А ты, значит, сильный, достаточно сильный, чтобы свести твое племя в могилу. А достаточно ли ты силен, чтобы попробовать остроту моего меча? Он уже достаточно взбешен. А какой мне резон с тобой драться? Достаточно махнуть рукой, и мои стрелки и колдун перебьют и тебя, и твоих тощих воинов, и самок. Это вот те, в худых шкурах, самки ведь, и молодняк побьют. Он так сильно сжал челюсти, что заскрипели зубы. Я продолжал. И смысл тогда того, что ты прошел перевал? Разве в этом состоит твоя задача, как вожака? Где твои колдуны, шаманы? А, вожак, что ты хочешь, если не драться со мной? Мы не сдадимся без боя, мы не будем рабами. Самки зарежут щенков и по нашим трупам кинутся к вам, и у вас не хватит стрел и камней, чтобы остановить ярость нашей последней битвы. И вы умоетесь кровью, но запомните последних из племени Сарвуух. Ты не пугай меня, пес. Ты и все твои умрут, а значит, наша охота удалась. Важно ли тебе, сколько моих бойцов умрет? Ведь от твоих не останется никого. У моих воинов будет много мяса. Мы уже давно смирились со смертью. Нам наши жизни не важны. Так ли это? Ты хочешь жить, вшивый, жить, а не выживать. Я предлагаю тебе, Евур, свое покровительство. Вступайте в наш клан, выполняй мои приказы, а я взамен дам твоей стае кров, пищу и тех, на кого можно будет охотиться. Секунду подумал и добавил: а еще вы сможете отомстить тем, из-за кого вам пришлось покинуть родные края. Вот тут уже взгляд этого здоровяка стал более осмысленным. Если победишь меня, Голохвостый, то я буду тебе служить. Если ты проиграешь, то мои воины выпустят вас живыми на все четыре стороны. А Голохвостого я тебе еще припомню, Блохастый. Он достал свой меч, длина клинка которого была не менее чем 130-сантиметровой, не считая простой гарды из нескольких завитых железных полос, защищающих кисти, и довольно длинной рукояти, за которую вожак держался двумя руками. Да, с таким копьем не подерешься, срубит наконечник, как пить дать, не с одного, так с нескольких ударов. Тем более такие мечи и нужны для прорыва копейного строя. Слишком ловким он выглядит, чтобы дать себя проткнуть копьем. Моими сечками я тут тоже много не навоюю, так как они слишком короткие. Они больше для тесноты крысиных, или еще как говорят, собачьих схваток. Длинным мечом он просто нарубит меня на куски, и никакая живучесть мне не поможет. Выкрикнул оруженосца, и мы ждали, пока он принесет мне мой двуручник. Пока он спешно бежал, старался размять мышцы рук, которые еще не вернули полную чувствительность после тех ран, полученных в катакомбах под городом. Обменялся оружием, взял меч, взамен отдал копье, сечки, оставив лишь тонкий кинжал на боку. Предлагаю снять амулеты, чтобы вышел честный бой, заявил Евур. Я лишь пожал плечами, почему нет? У меня один всего, а вот у противника там целая связка на шее оказалась. И мои, и его воины, не сговариваясь, приблизились, однако оставив нам достаточно места для схватки. Я встал в дуэльную позицию, которой обучался у наемников Гальшарка. А после, как и следовало по правилам поединка, дал понять, что вожак может начать, когда будет готов. Не говоря ни слова, мы взглянули друг на друга. Бой начался. Во многом мы были равными соперниками. Он чуть-чуть большего роста, но не большего веса, у обоих похожие оружие, и мы оба были правшами. Мы оба решили начать со свободного хвата. Закрытый хват – это любой хват, при котором запястья скрещены. Я старался держать меч легко и расслабленно. Крепкое удержание, мертвая хватка, снижает подвижность. Начнем с начальной фазы. Надо получить преимущество, но сперва узнать, чего ждать от пса, прозондировать его навыки, проверить на отвлекающие маневры. Начнем с плуга. Рука у гарды немного сбоку от правого колена, меч направлен прямо вперед, острие на уровне подбородка псогловца. Кисть на навершии немного сбоку и впереди от бедра. Я двинулся вперед, подойдя на расстояние, когда острия наших клинков коснулись друг друга. Постарался чисто выполнить длинное острие, такой укол из плуга. Пока я шел к псу, он уже стоял в позиции, которую наемники называли глупцом, и на мой укол он ответил тем, что просто ловко сместился в сторону и тут же контратаковал верхним рубящим ударом, а Берхау и уже мне пришлось защищаться. Этот воин рубился, может и без какой-то школы фехтования, но опыта у него было огромное количество. Противников много, но как и у меня с сечками вышло, вот острое железо, Вот противник, бей. Бей как можешь, быстро, сильно. Бей так, чтобы он не успел ударить тебя. Бей так, чтобы он не встал уже после первого удара. Я рубил, он закрывался или уклонялся. Я колол, он закрывался и контратаковал. Я делаю укол из закрытого быка, атака, одна из самых эффективных атак, а он ответил простым блоком влево, острием вниз. Он мне кругом справа, но я закрываю голову и пытаюсь подрубить его лапу, когда он уже перенес свое оружие влево, отнес его за спину, а затем, приподняв клинок, рубанул в правый бок уже меня. Недостаточно хорошо защитился и удар частично прошелся по кирасе, не прорубил. Вот за этим и таскают железо, не было бы его и бой можно было бы считать законченным. Скользящим движением увел его клинок вниз и рубанул его по ногам, но он успел увести ногу с линии удара, что позволило мне войти в клинч и боднуть его лбом, закрытым железом, в морду. Удар его несколько дезориентировал, но силы ему было не занимать и ударом нижней лапы он пнул в грудь так, что уже я полетел назад, чуть не потеряв равновесие и едва заблокировал его укол, которым он попытался воспользоваться. Я видел, что мой удар шлемом не прошел впустую, с его носа побежала тонкая струйка крови. Я помнил свои ощущения от таких ударов и постарался не упустить шанса, насев на него и взвинтив темп боя по максимуму. Но старый вожак был еще не настолько слаб, чтобы уступить мне так легко. В тишине были слышны только наши дыхание и сопение, скрип зубов да свист или резкий звон столкнувшихся вскользь клинков. На каждый выпад он отвечал выпадом, ловко отражая удары и столь же ловко орудуя мечом. На моем небольшом веку владения мечом мне не попадался такой умелый воин. Но среди прочих, у меня было еще одно преимущество. Пес прорывался через горы, преследуемый врагами, и хоть у меня ныли незажившие предплечья, я свято верил в свою победу. Я вел дуэль, которая могла кончиться моей смертью и думал, напряженно думал, неужели поединок закончится тогда, когда нас покинут силы. Соревнование выносливости, на моем доспехе было уже несколько новых вмятин, зато у противника пару порезов, за счет более худшего снаряжения. Я попробовал перейти в Зарнхут, гневную стойку, которая была довольно провоцирующей. Провоцирует тем, что выглядит уязвимо и может вызвать противника на довольно безрассудную атаку. А если ты знаешь, что противник будет атаковать, и куда примерно, ты уже имеешь преимущество. Я встал левой ногой впереди, занеся меч над правым плечом, держа клинок поперек спины острием немного вперед и сместив вес на выставленную назад правую ногу. Пес нырнул вперед, рубя сверху. Я относительно удачно попытался поставить высокое окно, но эта глухая защита свела наши клинки, заблокировав их, а сам в это время кончиком хвоста захватил рукоять кинжала и нанес укол ему в спину. Этот укол не нанес никакого урона, и хвост у меня не такой уж сильный, и защита у него была. Но он удивился нападению со спины и полуобернулся, инстинктивно пытаясь увидеть новую опасность, что позволило мне выпустить правой рукой рукоять меча и кулаком в перчатке врезать по его морде. Я удивился, но Евур не упал. У него была возможность проткнуть меня, но он стоял, слегка покачиваясь и щурясь и моргая. Нокдаун. Опустив меч острием вниз, я вторым ударом сбил его с ног, и он тяжко дышали от усталости. Морда его была окровавлена, а мою покрыл пот. Все-таки сражаться в доспехе и без доспеха – разные вещи. Хотелось когтями разорвать доспех, чтобы воздух впитывался прямо кожей. А потом до меня дошли окружающие звуки. Вся долина дрожала от воплей и ударов оружием о щиты. Хобгоблины прыгали на стене, крысы скакали по камням. Еще бы, нечасто у них такие представления, как дерущиеся вожди. Больше сами да сами. Лишь псобловцы стояли молча. «Я тебе буду служить». Но у нас традиция, проигравший в бою не может быть вожаком, и теперь у них новый походный вождь, договаривайся с ним, указал он на молодого, который пришел изначально с ним и так и стоял впереди подошедшей стаи. Ах ты ж сука, захотелось рубануть его по шее, с оттягом так, чтобы его грязная и подлая голова покатилась по камням, разбрызгивая кровь, или выдрать сердце из груди, и съесть на глазах у всех, но мы будем служить тому, кто поможет нам, что? Поможет, а с этого не пробовал начать. Я должен был попробовать. Я и так был готов выделить вам, как и всему своему клану, долю в добыче, хорошее оружие, еду и надежное логово, где ваши самки и щенки будут в безопасности. Не о том речь. Спаси нашего бога. Я сначала онемел, затем самообладание дало трещину. Чего? Я добавил несколько слов, произносимых гоблами рабами в самом большом удивлении. «Ты что, облезлый, со скалы упал? Или камнем по голове прилетело? Может, я тебя боднул слишком сильно? Какой, нахер, бог? И как богу можем помочь мы?» Я показал рукой на свои почти 400 крыс. «Мы покажем». Глава 10. Псы оказались выходцами из небольшой гунульской пустоши, зажатой между пограничными княжествами людей на западе, Марунскими горами и проклятыми землями на севере, конфедерацией зубастых топоров на востоке и горами Арнакшас на юге. Сами свой народ они называли гунулами, а свою стаю – сарвуух, сарвуух, без разницы, которая раньше была полноценным племенем, но проиграла в последнее время все, что могли. С востока теснили орки, в северных горах укрепились ночные гоблины, откуда совершали набеги, охотясь на молодняк гунулов. На востоке люди отбивались от всех, да и много крови было в прошлом пролито между двумя этими народами, так как псы никогда не отказывали себе в удовольствии совершить грабительский налет. Дикие орки, налеты летучих тварей, типа виверн, призраки и неупокоенные, непонятно откуда берущиеся отродья хаоса, с которыми невозможно было договориться. А помимо этого с добычей стало плохо, поэтому когда наступили тяжелые времена, на совете племени решили уходить на юг, через горы, в другую пустошь, которая была больше по размерам и где, по рассказам, жилось гораздо легче. Взглянуть бы на того, кто им такое рассказал. Сарвуухи предложили еще нескольким более мелким родам уходить с ними, но те решили остаться на земле предков. Тогда сарвуухи выкопали со священной земли найденного в далеком прошлом идола, воплощение на земле своего бога. «А как называют вашего бога?» «Что?» — не понял вопроса рассказывающий Евур. «Как его имя?» «Бог. Он один». Когда говоришь «бог», все сразу понимают, о ком речь. А как же боги других народов? То не боги, то так, сильные духи. Они не существуют. И придумали их из зависти к нашему богу. Выкопали бога и медленно двинулись на юг. Но такое приселение не понравилось местным зеленокожим, которые повадились устраивать в ущелье засады, заваливать дороги и всячески беспокоить каждый раз вставших на отдых гунулов. Арнакшас может быть и не самые большие горы, но когда карабкаешься вверх по отвратительной дороге, охраняя соплеменников, тащивших весь скарб, который скопили в жизни, и при этом впрягаешься по очереди в перевозку идола, то это оказалось очень тяжелым делом. На гоблов пытались охотиться, но у зеленых, оккупировавших эти горы, было преимущество, они лучше знали местности, их было больше. Видя, как тают постепенно их ряды, вождь собрал всех и объявил, что если его убьют, то будут править все по очереди, самые сильные и самые мудрые, и указал очередность. Все согласились. Когда в одной из стычек погиб и вождь, то шаман совершил обряд и обратился к богу, принеся ему в жертву захваченный десяток гоблов. Потом он объявил, что бог хочет, чтобы они его оставили, а вернулись за ним потом, как найдут безопасное место. Оставив самые тяжелые вещи, псы пошли на прорыв через перевалы. Гоблы не смогли их остановить, но наседали на пятки. С каждым днем гунулов становилось все меньше, стрелы, вымазанные во всякой гадости, ночные нападения, неудачная встреча с камнерогом, тающие продукты, которые растаскивались как гоблами, так и простыми зверьми, накапливающаяся усталость. Пару раз небольшие отряды гунулов оставались в удобных местах, чтобы задержать наступающих врагов. Почти никто из них в дальнейшем не догонял ушедшую по дороге стаю, кроме одного, и лишь перейдя перевал, которые захваченные гоблы называли лысым, они избавились от преследователей. Те почему-то сюда не перешли, но по эту сторону перевала сарвуухи увидели груду камней, какие они видели на бывших местах обитания гномов, а также когда раньше совершали набеги на людей. И когда увидели, что по округе ходят похожие на гоблов воины, они решили захватить эту груду камней, убив двух зайцев, отомстить ненавистным врагам и заиметь крепкий дом. Раньше гунулы жили больше в легких жилищах, и стенами им служила их храбрость, умение обращаться с оружием. Но когда остались лишь ошметки от их былого могущества, то иметь такой крепкий, каменный дом, отнятый у врагов, это было бы хорошо, это бы помогло в их выживании. Зеленые, конечно, тут же укрылись внутри. Взять сходу не удалось, не успели подготовиться к правильному штурму, как подошли мы. Гундхур, один из тех, кто прикрывал отход, но в отличие от них, выжил, видел, куда утаскивают наши повозки. Я, конечно, успел понапридумывать себе всего. Бог, громко сказано, но все оказалось проще. Надо было вытащить из лап гобла в статую, идола, которую при переселении кинокефалы потащили с собой. Без нее им было никак. Ладно, новые подданные того стоили. Быстрые, выносливые, я уже представлял, как их стая, откормленная и пополненная за счет тех родов, что остались по ту сторону гор, мчится по пустоши и степям, выслеживая сволочей из оставшихся свободных племен. В наших условиях кавалерию содержать было слишком нереально, так эти мохнатые станут моей конницей. Быстрые, выносливые, поджарые псы виделись мне одним из тех козырей, которые мои враги точно не ожидают увидеть. А что для того, чтобы их заполучить в свои руки, надо было перебить какое-то количество гоблинов? Так что же, мне все равно надо очищать дорогу для будущих торговцев. Начну раньше, до того как перевалы закроются на зиму, а продолжу уже весной. Будет разведка боем. Выслал вперед разведчиков, вместе с проводником сорвухов и перестроив бойцов, включив в них всех способных сражаться гунулов. Самки и щенки остались заложниками у форпоста, что я не скрывал. Я шел, жуя одну за другой полосы вяленого мяса. На улице было великолепно, ясно, солнечно, свежо. Теплые лучи освещают дорожную пыль, поднятую шагами ушедших вперед клановых воинов и гунулов. Небольшое войско растянулось серой лентой. Привыкну ли я когда-нибудь к тому чувству, что достаточно мне отдать приказ и воины бросятся на кого укажу? Засвистят камни, отблески солнечных лучей засверкают на обнаженном железе и воздух пропитает запах густой вражеской крови. «Так, чего вертитесь у меня под ногами?» — прикрикнул я на крысят. «Кто ваш командир?» «Скронг. А ну бегом к нему, и чтоб до вечернего костра я вас не видел!» — подбежал чихающий Беспалый. «Чего тебе? Надо больше ружей, больше стволов. Я это знал и раньше, но почему ты сейчас сделал такой вывод?» «После того, как мы палили по блохастым, я ходил смотрел. Много раненых, синяки, переломы от камней, а от выстрелов совсем мало раненых. Так плохо стреляли?» «Нет, если попал, то убил. Всего несколько раненых ненадолго. Раны, во!» — показал он пальцами размеры дыр. «Псы мстительные, не боишься, что если выздоровит, то придут к тебе мстить? А чего их бояться? Не страшнее других. Страшно ночью одному, а тут пусть только замахнутся. Обрубим все. Да к тому же, я действовал по твоему приказу. Если кому и мстить, то тебе, Хершер». По его морде было непонятно, что он там думает на самом деле. Кланяясь, убежал обратно. Отряды шли толпами, без строя, частично перемешавшись друг с другом. Я ходил, делал внушение командирам отрядов, чтобы все держались отдельно друг от друга, не расползались по дороге. Разводы засохшей грязи, пота, порванная одежда, вытертая до язв кожа, слезящиеся от яркого солнечного света глаза, всклокоченный мех, сочащиеся из носов слизь, то ли заболели, то ли всегда такими были, разнобойные доспехи и полное отсутствие он их, многочисленные шрамы, лохмотья ушей, отсутствующие пальцы, выбитые резцы, отсутствующий левый или правый глаз, проплешины ожогов, кое-как сросшиеся переломы. А помимо этого кто-то явно носил следы то ли близкородственного скрещивания, то ли воздействия силы камня, непонятные бугры на голове, большее количество конечностей, два хвоста и ряд других особенностей. Шлемы-маски и переделанные человеческие шлемы у меньшей части. Многие щеголяли в традиционных для гоблов капюшонах. Ни у одного не было обуви, лишь обмотки на ступнях. В массе в основном бурые и черные окраски. На плечах меховые и кожаные накидки, безрукавки, человеческие куртки и халаты. За поясами выщербленные, без ножен тесаки, корды, сабли, заточенные наконечники копий, ножи. В лапах и за спинами, кто сделал петли, треугольные деревянные и в основном круглые плетеные щиты. У многих за веревочными и кожаными поясами заткнуты пращи. Над головами лес наконечников копий, острые клювы и топоры алебард, которые практически не давали отблесков на солнце, из-за слоя покрывавшей их грязи. Да, красавцы. На общем фоне выделялись бойцы полевой разведки, более резкие, они безостановочно крутят головами и нюхают воздух, задирая носы повыше. Ладно, подогнанная амуниция скрыта под такими же грязными балахонами, которые неплохо маскируют на фоне как каменистых развалов, так и сухой пустоши. Одноглазые и Сокуч постарались сделать из них что-то приемлемое. И у всех горящие глаза, жаждущие добычи и еды. Разведчики доложили, что по ту сторону перевала зеленокожих незамечено, а потому решил перейти его и заночевать уже там. На самом перевале было тяжело, гораздо холоднее, ветер выдувал последние крохи тепла, а потому расположились чуть ниже, найдя укрытие среди камней, похожих на остовы хижин каких-то неведомых гигантов. Рабы расстелили шкуры, начали готовить еду. А я созвал небольшой военный совет, на который позвал Скранка Резака, моего главного помощника по управлению военными делами, Сакуча. За отсутствием Одноглазого он заведовал полевой разведкой, Беспалова, главного среди стрелков с ружьями, но которые другими стрелками заодно командовал, Струха Шипа, главного моего полевого колдуна, который в этот раз забрал с собой, с моей подачи, нескольких собратьев, учеников Хрискача. Пусть выходит из-под власти старого колдуна, глянут на мир. Были и трое псобловцев, Гундхур, боец, единственный выживший из последнего заслона при отступлении, Сурнур, нынешний молодой вожак сарвухов и Евур Сильный, который хоть и не был сейчас вожаком, но знал немало и был переводчиком между мною и гораздо хуже говорящими на человеческом языке остальными кинокефалами. Пока не разожгли костер, было достаточно холодно. От дыхания вырывались облачка, оседая на шерсти инеем. Было приятно после перехода вытянуть конечности, а потом и вовсе принесли горячую еду и стало совсем хорошо. Так и хотелось растечься по походному шерстяному одеялу. Но дела были превыше всего. Итак, мы по эту сторону перевала, где и враги. Евур, ты сказал, что где-то тут находится логово гоблинов, которые и отобрали у вас статую. Евур замахал лапами, раскидывая кусочки еды. Бога. Бог, не статуя. Бог в статуе. Он жив, мы знаем. Мы видели. Ну не мы, но наши предки. Он нам помог тогда, когда было плохо, разгромив врагов, дав цель. Так говорят предания. Не суть важно. Бог в статуе, в ней. Значит, нам надо ее вытащить. Для начала. Как тебя, Гундхур? Расскажи мне о том, сколько видел всего гоблинов в последнем бою. Помогал ли им кто-нибудь? Со слов пса выходило, что гоблов много-много, кишат среди камней, а если точнее, то он видел не менее 400. Среди гоблинов, конечно же, были и шаманы, в схватке с ними погиб последний шаман пазглавцев, обессиленный и в конце концов утыканный стрелами. Были среди зеленокожих и зубастые звери, которых гоблы пускали вперед прорывать строй псов. По словам же Гундхура выходило, что он спасся тем, что упал в одну из каменных расщелин, где и пролежал до того времени, пока звуки наверху не стихли и к нему не поползли местные падальщики, от которых только чудом смог уйти. Выбравшись, он не пошел к остаткам племени, после гибели большей части ставшей просто многочисленной стаей. Он захотел отомстить гоблам, убить хотя бы несколько тварей перед своей собственной гибелью. Однако, добравшись до их логова, он увидел их бога, заключенного в статуе, который гоблы подтащили к своей пещере. Он увидел, как они оскверняли его и, чуть не сойдя с ума, все решил рассказать остальным сарвухам о том, где искать сокровища их народа. По его словам, от Лысого перевала это место было примерно в половине дня пути. Логово гоблов располагалось в стороне от бывшего торгового тракта, в отвесной стене горы, из которой рядом было несколько больших трещин, из которых выходило и входило много гоблов. Недалеко протекает речушка, а рядом в низине есть заболоченное место, а напротив входов расщелин, склон соседней небольшой каменистой гряды. Перед входом трещинами постоянно кто-то находится. На земле из камушков и веточками обозначили план обсуждаемой местности. Посидели, подумали. Я думал уж точно, кто-то тоже морщил лбы, а кто-то только делал вид, что пытается придумать, привыкнув, что все и так само собой решится. Вопрос стоит так: что будем делать, у кого какие мысли? Я смотрел на них, они смотрели на меня. Тишина. Ясно, что все непросто. У меня, конечно, есть идеи, но хочу, чтобы вы сказали свои мысли, а потом уже озвучу мои, чтобы не примазались к моим словам. Начнем по порядку. Евур, напасть ночью. Мои халуу, молодые воины, собьют их охрану, и все за ними внутрь. Устроим резню, пока они этого не ожидают. Знаешь, сколько их там примерно? Не факт, что Гундхур видел всех. Не факт, но нам не обязательно убивать всех. Берем бога и бежим, пока все будут внутри резать вонючек, а потом прикрывать отступление, когда они навалятся всеми силами. Самая лучшая тактика. Ударил, убежал с добычей. Сурнур, вожак и Гундхур, выживший, согласно закивали. С этими все ясно. Евур хоть и потерял свое место, но авторитетом пользовался еще немалым. Это вы умеете, точно. Бегать от всех, это ваше. Проскрипел Скронк, и остальные крысы зашипели, захихикали, смеясь. Хвост в пасть возьми и держи крепко, посоветовал я ему. Шип, какие мысли? Я бы яду им насыпал. Какого и куда, не знаю, но камня у меня нет, чтобы что-то сделать значительное с помощью него. Было бы камня много, вышел бы с младшими учениками молниями бы всех сжег разогнал, а сейчас даже не знаю. Ясно, Беспалый, ПССС, надо выманить их, показать хвосты псов, и когда как всегда псы побегут от зеленых, мы заманиваем их среди скал, обстреливаем и режем убиваем раненых замухрышек. Псы на словах о бегстве зарычали, но я не мог не признать здравое зерно в этом предложении. К тому же ему хочется сделать так, чтобы его отряд, те крысы, которыми он командует, внесли основной вклад в разгром мелких мерзких тварей. Сокуч. Разведчик волновался, хоть и пытался это скрыть, но его извивающийся голый хвост выдавал его чувства. Может напасть, тихо-тихо пробраться, зарезать шаманов и все? Я недовольно покачал головой. Слабо. Скронг, мне не нравятся слова шерстистых, указал он на трех псов, тем, что они хотят всего лишь ударить, схватить и убежать. Мне не нравятся слова уважаемого, добавил немного, всего лишь каплю презрения, струха шипа о том, что он мог бы всех сжечь, да вот только нечем. Какая беда, опять нам, простым железом все решать. Беспалый хорошо сказал, но не подумал, что мы уничтожим голову войска врагов, которая точно-точно растянется в скалах, а остальные сбегут и запрутся в своем укрытии. И уж там точно для нас будет много чего интересного, от чего многие будут до судорог рады, до смерти рады. Да и никто не знает, сколько они пошлют за псами в качестве приманки. О словах Сокуча вообще молчу, лучше бы пасть не раззевал, не портил воздух. Сокуч скривил презрительную морду. Так скажи сам, что ты предлагаешь. Зашипели на него раскритикованные командиры, а Резак не останавливался. Мне нравилось, как рассуждал Резак, потому что я думал похожим способом. Потому предлагаю, я беру часть гунулов-беглецов, часть клановых бойцов и мы лезем на противоположную гряду, ночью, вот сюда, показал он на плане место. Нас утром наверняка заметит, недалеко это от входа, а если нет, то я сделаю так, чтобы заметили. Они полезут на нас, мы наверху отбиваемся, сколько можем. Тут, у своих жилищ, их вождь погонит на нас всех, когда они выбегут все, а они выбегут, хотя бы поглазеть, как льется кровь, как умирают другие, вот тут Хирошир и ударит. Смело, не попытался никого другого подставить под удар, наверное, надеется, что в случае победы и лавры ему достанутся и авторитет поднимет еще больше. Хорошо сказал, Скронг, вот только в качестве приманки пойду я. Глава 10.1. Пока решали, кто пойдет со мной из бойцов, сколько пойдет, что с собой взять, прошло немало времени. А когда уже можно было пойти отдыхать, подумал, а какой смысл, только ляжешь и уже подниматься. Лучше пойти ночью, занять выгодную позицию напротив гоблинов и уже отдыхать и смотреть, будут нас сковыривать с горы или что или было пока непонятно, однако я надеялся на жестокость мелких вонючек и на то, что они, как всегда, не упустит шанса напасть кучей на наш небольшой отряд. Хобгоблов решили не брать на это дело, но с форпоста сняли всех. Пусть покажут себя не только в охране, но и в намечающейся сражении. За то время, пока они охраняли форпост, стерегли часть рабов, которые занимались ремонтом и расширением старого укрепления, с ними произошли некоторые изменения. Во-первых, их стало немного больше. Последний раз я у них был летом, накануне похода на Гладтерштель их было 62 хвоста, то есть головы. Сейчас их было почти 8 десятков, и, надо сказать, не самых плохие десятки были в войске. Мотивированные на борьбу со своими прежними хозяевами, они просто рвались в бой. Они спокойно, пофигистично смотрели на то, кого я ставлю над ними. Может, сказывается рабское прошлое, те же псогловцы бы наверняка не обрадовались. Мягко говоря, если б я попробовал над ними крысу надзирателя поставить, или представляю, сколько шипения началось за спиной, если бы человека или пса над крысами. Во-вторых, они разжились неплохим снаряжением и сейчас по нему уступали лишь штурмовикам. Масса кольчуг, с укрепленными кустарно-пластинками железа, кое-где были видны наручи, наплечники, горжеты, большие не по размеру квадратные шлемы, а также старые металлические умбаны, среди свежевыструганного дерева, среди мягкого железа, прикрытого кожаными безрукавками, виднелось и металл, отливающий синеватым оттенком, а кое-где были видны гномьи руны. Между крысами и хобгоблинами даже вспыхнуло несколько коротких схваток, когда первые попытались заставить полукровок обменять на всякий хлам. Правда, бывшие рабы отбились, и уже чуть ли не крысам пришлось отдавать свои вещи. Откуда обновки? Подошел я к группе смисков. Копали мы ямы и выковыривали со двора булыжники, а под ними скелеты в железе, хорошем железе. Ну и так, то в подвале среди слоя мусора, на расчистке найдем, то могилы старые обнаружили, прежних хозяев нашли. Им все равно уже, а нам пригодится. Что с костями сделали? Да это, сожгли, а пепел развеяли. Мы это аккуратно, не хватало еще духов будоражить. И ни одного призрака не было, ни одного, клянусь мэром. Веруешь в мэра? Откуда вера твоя взялась? Кто рассказывал тебе о мэре? Заинтересовался я пристрастием полукровки к вере в одного из людских богов. Так это, мама научила. С детства помню, как она рассказывала сказки о богах, пока ее не съели. Ну да, откуда же еще? Хотя не знал, что несчастные женщины еще успели воспитать своих детей. Обновки и то, чем вооружил я их изначально, было вычищено песком, натерто если и не до блеска, то близко к этому. Сделали они и значок себе, который представлял собой скелет небольшого гобла. Кто видел их скелет, не перепутает ни с чьим другим, примотанный к перекрещенным палкам. К плечевым костям примотали еще чью-то плохо выделанную зеленую кожу, которая болталась при каждом движении того, кто нес значок, и частично задубевшая, она издавала глухие стукающие звуки. Получился эдакий оскаленный гоблинский скелет в плаще из гоблинской же кожи. Когда они подошли ко мне, сделав подношение одной из отличнейших кольчуг, с длинными полами и рукавами, с воротом на металлической же застежке, и с маленькой металлической биркой, на которой было выбито имя мастера, как я понял, ее создавшего, пару корзин свежего мяса горных коз, несколько кип выделанной гоблинской кожи и попросили разрешения таскать это с собой, я не знал даже что сказать, а потому просто кивнул. Хотят, так пусть таскают. А чья кожа? Раб был, вредный-вредный, подлый, что змей в говенной яме, что кусает в кхе, задрал всех, ну мы его и это, пустили в дело. Но это, зато остальные вонючки сразу вкалывать стали, как гномы в шахте. Этот их скелет вызвал даже небольшой ажиотаж в нашем небольшом войске. Не нашлось, наверное, того, кто не подходил бы раз посмотреть вблизи на болтающегося на палке страшилу. Страшила его и прозвали. Хобгоблины скалили свои немалые зубы, подтирали выдающиеся носы крепкими кулаками в кольчужных перчатках и гордо поглядывали по сторонам своими зеленоватыми глазами. Был еще и один неприятный момент. Ночью же среди камней обнаружил и обкурившегося хургунью кланового бойца. Он был неадекватен, видимо выкурил слишком много сухой травы, которую некоторые люди вдыхали для успокоения и концентрации, а гоблы – для просмотра галлюцинаций. Сдал его скранку, чтобы он его наказал особо показательно, не хватало еще наркоманства. Воинов надо было взять немного, чтобы на нас все-таки полезли, но и немало, чтобы у нас было больше шансов отбиться. Зачем мне лезть в самое пекло? Не пора ли уже как-то из-за спин руководить сражением? Вот резак, оставшийся за главного, отдаст приказ на атаку чуть позже, а нам-то уже все равно, головы наши уже будут кидать к ногам зеленокожего вождя, или вообще не отдаст приказ. Но нет, я хотел показывать пример. Ну а еще у меня были лучшие доспехи, самое качественное оружие, крепкое здоровье, я официально считался лучшим бойцом своего же клана, который точно мог продержаться подольше всех в грядущей заварушке. Еще я шел и думал, что же мне так везет с гоблами, вернее с их количеством. Первый раз ткнулся в разведке к форпосту, а там их толпа. Тут пошел на псов в поход, а по итогу идем вместе с разбитыми псами на опять-таки более многочисленных вонючек. Быстрее бы выковырить их из Арнакшасских гор, добраться до гномов и спокойно торговать, усиливаясь и тем самым обезопасив себя. Эх, когда то еще будет. Первым со мной вызвался Евур. Брать я его не хотел, сказав, чтобы занимался переводами, раз он ныне не вождь. Но он нашел скранка резака, привел его ко мне и после уверения резака о том, что он и так справится с псами, взял его. Решили, что возьмем по 13 бойцов, псов и крыс. Можно было взять одних псов, но как бойцы неизвестно чего от них можно было ожидать. Вдруг вообще сразу сбегут при виде вонючек. Брал жилистых клановых, по виду сущих ветеранов, ловких и опасных. Ради них раздел часть других бойцов, поснимал с них доспех получше, пообещав компенсировать будущей добычей. Штурм крыс не брал, не самые ловкие, да и выделяться будут. Я посчитал, что в строю, под руководством резака, они принесут больше пользы. Им же раздал и трофейные амулеты из катакомб Глоктершталая, набой, какая-никакая, а защита. Надо ли говорить, что крысята тоже прибежали, когда увидели, как я отбираю бойцов. Вот на все это ушло куча времени, а пока шли, оно вообще промелькнуло быстро. Темнота была не проблемой для нас, а потому сумели отбиться нашим небольшим отрядом от какого-то клыкастого и недовольного зверя, который попытался утянуть в темноту одного бойца. Гоблы сидели в своем убежище. Оттуда вырывались отблески пляшущего пламени и шум толпы. Пару раз нашего слуха достигал долгий тоскливый вой. Когда первый раз его услышали, то в нем было столько безысходной тоски, что все чувствовали беспокойство, а Явур тихо сказал: «Это наш». Сводный отряд прибавил шаг, забираясь наверх. Склон был не отвесный, но достаточно крутой, чтобы помогать себе руками, цепляясь за ветки мелкого кустарника и множество валунов. На вершине гряды, на которую поднялись, торчало несколько черных скал, похожих на большие обломанные зубы. Плавные, округленные временем грани их были в глубоких трещинах и расщелинах, из них выглядывали клочья травы. Под ними и вокруг громоздились огромные камни, меж ними росли уродливые кустарники с ветвями, сваленными на одну сторону. Здесь же обнаружилось старое кострище. Сюда же свалили пару небольших мешков с едой, бурдюки с водой. Чего ждать? Костер зажигайте. Жрать хочу. Крысы быстро, а псы лишь после команды Явура кинулись рубить сухие ветки кустарника, порой вместе с корнями выдергивая стволы из тонкого слоя почвы. Потом они жарили на углях мясо. Все проголодались, и зная, что впереди тяжелый бой, ели как в последний раз. В тишине слышались отголоски камнепадов где-то далеко-далеко, гул бурной речки под горой, крики веселящихся гоблинов. Я обошел всю природную площадку, спустился немного вниз, обошел еще раз. Потом сидел на высоком камне, утопленном в гряду, и смотрел на светлеющее на востоке небо. Явур: «Да, подойди сюда». Бывший вожак гунулов Сарвуухов еще не привык, что с ним разговаривают подобным образом, но деваться было некуда. Я ждал, что какая-нибудь буча начнется после того, мы освободим их бога, а пока мы тут все ради того, что нужно псам, и не в его интересах показывать характер. «Как тебе место?» «Хорошее место для боя». Он уселся на соседний камень, но лучше чуть спуститься и встречать на склоне. Справа большая промоина, а слева от нас расселена. Если к нам захотят добраться, то только по нашим следам, в лоб. Там пространство, 30 метров, может чуть меньше. Если полезут, то у нас преимущество. Согласен, можно немало камней вниз спустить. Кстати, Хек. Да-да, Хершер, откликнулся один из клановых. Дожевывайте и отправляйтесь собирать булыжники в кучу. Вон оттуда начните, со склона тащите. Будет сделано, Хершер. Я вновь обернулся к Явуру. Первым рядом поставим твоих псов. Согласен, согласен. Но, если можно, он поколебался, ведь нужно просить, не называй нас псами. Это унизительно. Ау, прости, а как называть? Гунулы, Сарвуухи. Можешь беспощадными великими воинами называть. Нет, надо сперва самому убедиться в этом. Рассмеялся я. Незримое небольшое напряжение, которое ощущалось между нами с того момента, как мы встретились впервые, как пролилась кровь его стаи, дало трещину. Надо было это как-то развивать, потому что я не хотел бы, чтобы мне служили только из-за того, что я оказался в какой-то момент сильнее. Слушай, а что у вас за имена такие? Явур, Сурнур, Гундхур, Китур, Янур, Сабуур, продолжил он. Ага, традиция, пожал пес крепкими, но худыми плечами. Лишь хранитель знаний знает. А где он, этот хранитель? Убили. Пофигистично протянул бывший вожак. Хороший воин был, а имена? По именам нашим зато всегда ясно, из какого мы народа. Отражает особенности речи, так сказать. Разве у других не так? Вот что за странные на наш взгляд имена. Скронг, Струх, Занкрач, Хек, Коч, Знок и Крилк. Назвал он имена некоторых моих офицеров и ряд присутствующих рядом клановых бойцов. А он зря время не терял. Это да, есть у меня один знакомый человек с именем Гизельхер. Потом познакомлю. Порой так и хочется его Хером назвать. Он посмотрел на меня с каким-то значением. Вот только не надо про Хершер. Оно произносится совсем не так, и не думал даже. Он помолчал какое-то время. В нашем языке есть такое слово, похожее по звучанию на Хершер. Хоуэрша или Херш, что означает ближний, тот, кто выручает. Бог все знал. Все идет по плану. Непонятно, добавил он. Перед полным рассветом удалось немного вздремнуть. Опять снился дурацкий сон с огромной человекообразной крысой, которая призывала меня к повиновению. Да и проснулся от звука ревущего хохота, который я хотел бы принять за далекий камнепад, но в душе знал, что это не так. Вот же пакость. Я с наслаждением вдыхал бодрящий утренний воздух и любовался окрестностями. Да, в довольно красивом месте должна была вспыхнуть вскоре ожесточенное сражение. Горы вокруг тонули в легкой утренней дымке, собравшейся у подножий. Часть неровных, острых вершин, сверкающих снежниками под утренними лучами солнца, находились будто в совсем небольшом отдалении. Они будто бы придвинулись вплотную к нашей гряде и мирно теперь покоятся за острой вершиной ближайшей скалы. Гоблы стали выползать из своего убежища довольно нескоро. Солнце уже стояло высоко, его лучи скользнули в долины, глубокие ущелья, немного разгоняя царящий в них холод. Гунулы и крысы открыто ходили по самому верху, не скрываясь. Жгли костер, все было максимально мирно, будто мы в своем логове находимся, а не на расстоянии в метров 800 до ошивающихся у входа гоблов. Узкий вход в несколько пещер, по-видимому объединенных далее в единую подгорную систему, неустанно охранялся не менее 60 гоблов. Ну как охранялся? Постоянно кто-то жег костры, что-то жарил, они ссорились и дрались, обменивались вещами, совершали массу других никчемных дел. Одним из развлечений стал лархар, с которого они, веселясь, заживо снимали шкуру. Охрипший горный баран умер до того, как им удалось это до конца сделать. Для них что архар, что разумный, без разницы. Эти тупые ублюдки скоро вообще нас заметят, так скоро и день пройдет. Чем дальше разгорался день, тем больше их выползало наружу. Одни толпами уходили, другие приходили. Продолжаем слоняться, то есть заниматься своими делами. Камни все стащили, это, Хершер, это снова его рачнулся. Я думаю так, если на нас насядут, надо осторожно кидать эти камни. Слишком многих подавим и будет плохо. Трусливые коротышки кинутся назад, в укрытие. А нам ведь не это надо. Поэтому прибережем на момент, когда наши по ним ударят. Как тебе? Хорошая мысль, Евур. Попробуем так и сделать, если доживем. Кто первым поднял крик из темных фигурок, тыча в нашу сторону, было непонятно, но один за другим они поднимали свои носы в нашу сторону. С высоты было видно, как пятнышек лиц становилось все больше. Несколько десятков начали карабкаться к нам, а из расщелин струйкой начали вытекать гоблы. Чтобы сбить первых гоблов, мне не потребовалось даже вставать. Евур со своими гунулами сам все сделал, и тоже без камней, вернее без больших булыжников. Окинуть в голову тонкогубого врага камнем с кулак, кроша его острые зубы и вминая нос в череп, так это милое дело. Шурх! Скомандовал Евур, и его псы с обнаженными клинками кинулись на растянувшихся, уставших и вспотевших гоблов, рубя их на куски. Один свежий пес пришелся на трех уставших гоблов, несерьезное соотношение. Его чертова дюжина быстро очистила склон от мерзкой мелкоты, и гоблы покатились вниз, спасая свои жизни и ломая себе ноги от спешки. И на что вообще рассчитывали? Клановые крысы налюдали за этим с оживлением. Набранные по рекомендации резака, а также те, кого я выделял сам, тут были самые кровожадные и стойкие бойцы, готовые ко всему. Они перескакивали с камня на камень, стараясь особо пока не показываться и оживленно следили за короткой схваткой. Внизу уже находилось не менее 300 коротышек. С полчаса они расспрашивали нескольких скатившихся вниз, ссорились, ругались, пару раз подрались, но потом примерно половина, 10-12 дюжин полезли наверх. Среди них крутились более мелкие существа, а также несколько крепких воинов отвешивали носатым оплеухи и пинки, направляя толпу в нужную сторону. Крысы подтянулись. У меня в крови, в груди начал разгораться огонь, холодный и горячий одновременно, который предшествовал всякой схватке. Зубы сами собой сжались, пришлось силой воли удержать себя от желания скачками понестись вперед, навстречу врагам, рвать тонкую кожу когтями, резать, хлестать хвостом, прокусывать горло. Приставил к камню большой меч, который все норовил упасть со скользкой поверхности, проверил в петлях верные сечки, взял копье, небольшой щит. Глава 10.2. Звуки резких трелей достигли нас, отражаясь от гор эхом. Это что, волынки? Скоро будут здесь. Гоблинам потребовалось минут 10, чтобы подняться к нам, но сразу все не навалились, а накопились за камнями, потом закинули нескольких наблюдателей на камни повыше. Сорвухи их начали закидывать камнями, гоблы-наблюдатели верещали, спрыгивали вниз, но их сородичи вновь закидывали неудачников наверх, чтобы те им говорили, сколько врагов они видят. Убедившись в своем полном превосходстве по числу клинков, попробовали тоже покидать камни, но снизу вверх это было делать неудобно, лишь раскрылись, дав поломать кости некоторым. С визгом они кинулись вперед, на сабли и клыки стоящими в линию гуннулов, впереди которых стоял Йвур со своим двуручным мечом, первым же ударом разрубил на две части самого смелого отмороженного гоблина. Второй скользнул рядом с телом разрубленного товарища и почти добрался длинным кинжалом до лапы бывшего вожака, как его проткнул стоящий за его плечом пес. Третьего Йвур легнул так, что тот полетел назад метра на три, сбив несколько своих товарищей. Четвертому он срубил голову, фонтаном крови из разрубленных жил забрызгавших как его, псов, так и напиравших гоблов. Его парни полосовали наседающих тварей, но вот почти одновременно пропустили уколы копьями по ногам и сложился риск прорыва жидкого строя. «Вперед!» — скомандовал я своим. Половина встала за гуннулами, схватив свои копья двумя руками и закинув щиты за плечи. Они кололи мелких вертких ушлепков, пронзая их тела грязными, но от этого не менее хищными жалами своего оружия. Удары лезвия проходят сквозь куртку зеленокожего и выходят с другой стороны. И пока он удивленно смотрит на дыру в своем теле, следующий удар поражает его собрата с зажатым в зубах ножом, крадущегося по трупу, стараясь выглядеть незаметным, пока гуннул отвлекся на других. Несколько клановых постарались зайти сбоку, не напирать через уже еле отбивающихся псов, которые не успевали поразить всех прущих вонючек. Обойдя место, где вовсю мельтешили клинки, они неожиданно напали на гоблов, нанося беспорядочные режущие и рубящие удары по лапам, плечам, головам. Они не стремились убить, они сеяли панику. Наше небольшое подкрепление вызвало нужный эффект, гоблы опять покатились вниз, оставив из этой волны десятка три тел, лежащих неровными кучками перед гуннулами. Псы выли, кричали вслед убегающим тварям, а потом принялись подсчитывать, кто больше убил. По числу убитых врагов лидировал, конечно же, Йвур. Дух нашего маленького отряда поднялся очень высоко. Не сказать, что мы ощущали себя смертниками, но задача у нас стояла не из легких, а тут две отбитые, довольно легко, атаки. Правда, помогли отойти пошатывающемуся псу за камни, его довольно сильно порезали. Все радовались, что так можно вообще всех гоблов перебить. Бегущих сломя голову встретили внизу с негодованием, смехом и улюлюканьем. Там скопилось еще больше гоблинов. Бурное совещание, драка, пока самый крупный не прибил какого-то горлопана. Пока они решали, что делать с нами, которых было совсем немного, чтобы вот так просто отпустить, но которые оказались довольно зубастыми, чтобы взять с наскока, я даже немного занервничал. Как там Скронг, в какой момент ударит? В здравомыслии ему было не отказать, поэтому он наверняка дождется самого подходящего момента, когда все гоблы будут отвлечены. Для гоблов отпустить нас было никак нельзя, мы сидели напротив их логова. Правда, была одна проблема, они не могли все вместе кинуться на нас, ширина склона, его сложность, загруженность камнями этому препятствовали. В третью атаку первыми ринулись поганые лучники. Засев метрах в 30 ниже, они пускали навесом из-за камней стрелы, надеясь на авось. А вдруг что-нибудь да попадет, я не видел, сколько их там было, но больше 50-ков, потому плотность была для нас достаточная, чтобы на нашем не слишком большом пространстве каждый словил минимум по одной стреле. Нам бы сильно досталось, если бы не доспехи и малая скорость падающих сверху стрел, выпущенных из дрянных луков. Разномастные наконечники, от каменных и костяных, до бронзовых и железных скользили по железу, с треньканьем отскакивали на камни, бессильно повисали, застряв в кольчугах, под доспешниках. Немногие получили царапины.